Глава 10. Женя. «Марьяна Юрьевна?» — стучусь в кабинет начальницы. Пока шла, прокрутила кучу вариантов того, что меня ждет, а также кучу не меньше оправданий на все случаи жизни, даже за то, чего не совершала и вряд ли совершу. Просто эта подработка мне очень нужна. Тяжело вздохнув, Марьяна Юрьевна предлагает. «Присаживайся». Раз сразу не начинает говорить, зачем вызвала, а сначала предлагает присесть, значит, точно разговор не сулит мне ничего хорошего. «Вот», — начальница протягивает мне свой телефон. На экране фото автомобиля, капот которого измазан красной краской, а по краске корявыми буквами выведено «Автохам дурацкий». Тут же спешу оправдать свою дочку. Дашенька знает, как правильно написать «авто». Я с ней занималась. Это точно не она писала. А никто и не говорит, что писала она. Снова вздыхает Марьяна Юрьевна, глядя на меня очень серьезно. Написал это другой ребенок, Панфилов Савелий. Измазал краской капот, и написал он на машине своего отца за то, что тот не пропустил собаку на пешеходном переходе. Видя мою реакцию, начальница поясняет. С собакой все в порядке. Она подождала, когда машина проедет, а потом перешла дорогу. «Хорошо», — киваю на это. «А при чем здесь я? Вообще теперь не понимаю, зачем меня вызвали». «Дело в том, что выяснились некоторые подробности поступка мальчика. Он уверяет, что его подобному действию научила одна очень озорная и хулиганистая девочка». «А...» — пытаюсь вставить слово, но начальница не дает, продолжая свою речь. «А по описанию, эта девочка уж очень похожа на твою Дашу». «Марьяна Юрьевна, я...» «Я, конечно, никому на нее не указала, снова не дает мне ничего сказать начальница». Родители мальчика думают, что та хулиганка — дочка кого-то из местных жителей. «Фух! Спасибо, Марьяна Юрьевна!» — спешу отблагодарить женщину. «Большое спасибо!» «Женя, я и сама не хочу терять такую ответственную и трудолюбивую сотрудницу. Но если еще раз...» «Все-все, я поняла!» Марьяна Юрьевна еще немного пеняет мне на поведение дочки, после отпускает. Приходится спешить к последнему месту работы, так как я разволновалась после звонка начальницы и забыла там несколько вещей. «Вот, она ее мама», — слышу мужской голос. Оборачиваюсь и вижу давешнего лысика. Он указывает на меня своей жене. Я как раз прохожу мимо его дома. «Девочка мне провод перерезала, а потом он сказал, что это его дочь, а она сказала, что ее», — указывает на меня мужчина. «Слава, ты ничего не путаешь», — с сомнением смотрит то на мужа, то на меня Елена Владимировна, стройная светловолосая женщина под 40 с прямым острым носиком меж элегантных очков. «Нет», — уверяет он ее, — «так было». А я вспоминаю все, что связано с тем инцидентом. Даша же подтвердила, что какой-то дядя за нее заступился и назвался ее папой. «Извините, Евгения, я правильно вас назвала?» — обращается ко мне Елена Владимировна. После моего кивка она спрашивает. «Это правда ваша дочь? Мой муж ничего не путает?» «Если вы про Дашу, то да», — осторожно отвечаю я. «Но она у меня хорошая девочка, воспитанная, и все ее обычно любят и хвалят. Блин, чего они хотят? Надеюсь, не снова жаловаться. Конфликт, как поняла, с помощью доброго дяди был улажен, а на любые обвинения пойду в жесткий отказ. Пусть докажут». «Извините за нескромный вопрос», — снова берет слово женщина. «Вы в каких отношениях с отцом дочки? Насколько я знаю, он холост, или в ближайшем будущем вы зарегистрируете брак?» «Вы сейчас это к чему?» «Еще больше не понимаю, что происходит. Однозначных ответов пока давать не хочу. Вдруг вера этих людей в то, что у Даши папа, один из местных богачей, останавливает их от жалобы на мою дочку в администрацию поселка. «Просто сейчас он увез вашу дочь в гости к моему начальнику, и мне, как помощнице, нужно знать некоторую информацию о будущих партнеров по бизнесу и...» «Что? Я дальше даже не слушаю. Как это увез? Кому в гости?» Вспоминаются слова дочки, что ее позвали в гости к одной девочке, но от этого не легче. Ей же могли что угодно наплести, а она поверила. Достаю пиликнувший телефон. Это как раз от Даши приходят несколько фото. Там она, наряженная в невообразимые вещи, вместе с также одетой девочкой, фотографируются в разных позах и смеются. Там же есть снимок французского бульдога с короной из страз на голове, полосатых носках на лапах и розовым бантиком на хвосте. Узнаю почерк дочки. Немного успокаиваюсь. Раз шлет фотографии, значит, все с ней в порядке, и она действительно с какой-то девочкой. Может, Дашу никто и не увозил никуда? Да, скорее всего. Опять ее выдумки и проделки, чтобы не ругались. Но все равно решаю позвонить ей и все разузнать. «Евгения?» — пытается вернуть меня в реальность Елена Владимировна. «Извините, мне нужно срочно идти». Спешно прощаюсь с парочкой и как можно скорее ухожу подальше. Как только пропадаю с их глаз за поворотом, набираю Дашу.